Меньше всего Петрову хотелось сейчас прикасаться к Зине и рассматривать ее раны. «Покажи!» — велел он, подходя. «Все в порядке. Видишь, ты меня уже наказал. Хорошо, что не потребовал глаз отдать». Ссадина была небольшая и почти не кровоточила. «Ступай в дом, пусть Людмила обработает рану». «Хороших детей всегда целуют, когда им больно». И Зина подставила щеку. «Обойдешься, алкоголичка!» Петров отвернул ее от себя и шлепнул рукой ниже спины. «Простил?» — оглянулась Зина. У нее было такое виноватое выражение лица, что Петров невольно рассмеялся. Мужчины жарили шашлыки, накрывали на стол. Дамы отпускали ироничные замечания по поводу их суетливости. Потапов и Сережа ходили в дом то за солью, то за перцем, то за вином, которое все медленно потягивалось, и никак не могли принести все разом. Дети с сосредоточенным упорством забирались на небольшую ледяную горку, которую Потапыч сделал во дворе для внучки, и с радостным визгом с нее съезжали. Скамейки вокруг стола на открытой веранде застелили пледами, чтобы не холодно было сидеть. Зина держала на коленях Ваню, а Саня примостился у Петрова. Анечка, во всем подражая близнецам, впала во младенчество. Требовала, чтобы папа взял ее на ручки. Отказывалась говорить слова, которые знала, и, как близнецы, выкрикивала слоги. Потапыч заявил, что не ожидал от внучки позорной зависимости от мужиков. Надо их почаще собирать, чтобы Анечка научилась ставить пацанов на место. Шашлык удался. Тосты за здоровье женщин звучали один витиеватее другого, перешли к вручению подарков. Самый большой набор оказался у Потапова. Он подарил жене золотые сережки с изумрудами, дочери микрокомпьютер, внучке ботиночки, в подошвы которых были встроены маленькие лампочки и пищалки. Для Зины у него тоже был подарок — косынка из натурального шелка. Сережа вручил жене и теще по флакону духов. Петров накануне, в пятницу, заезжал до работы в ЦУМ, где в ювелирном отделе купил часики для Зины и брошь в виде лягушки для Леночки. Секретарша Петрова коллекционировала лягушат, игрушки, картинки и все прочее. Брошь он вручил Леночке вечером, поцеловал ее в щечку и ушел. Зина свои часы потеряла. И в доме из действующих остались только старинные напольные часы с боем. Больше ему подарки делать было некому. Таисия уже несколько месяцев не звонила. Зине часы очень понравились. Маленький корпус и тонкая ажурная цепочка смотрелись на ее руке по-девичьи изящно. «Какая прелесть, а?» — воскликнула она, рассматривая свою руку. «И совсем как золотые». Маша крякнула и открыла рот. Петров тут же сунул ей в рот петрушку. Она прекрасно знала, из чего сделаны эти часики. «Ты мало зелени ешь, Маруся, и мама твоя», — он строго посмотрел на Людмилу, — «как бы малокровие не заработала. Впрочем, с таким мужем и до инвалидности недалеко». Болтовней Петров скрывал свое смущение. Он покупал подарки из золота не потому, что хотел произвести впечатление на соседку и секретаршу, а потому, что это был беспроигрышный вариант, не требующий хождений по магазинам. Ему только сейчас пришло в голову, что от золотых часов Зина может отказаться. Приличная женщина от постороннего мужчины дорогих презентов не принимает. Кроме того, в отличие от Потапова, ему и в голову не пришло купить какие-то сувениры остальным дамам. Неожиданно выручила Зина. Она достала из пакета, который прятала под столом, две большие с экран телевизора разделочные доски. На одной сценке вроде комиксов изображали похождения маленького бородатого домового. Он прятался под столом и воровал с него продукты, пел песни, когда хозяева спали, перерезал шнуры у настольных ламп и таскал вино из бара. Его поймали и выпороли по замечательно розовой заднице. На последнем рисунке, подперев щеку рукой, домовой качал люльку с орущим ребенком.